Судя по словам командира и разведки, это племя мурлоков не владеет магией, но они хорошо приспособлены драться на воде, мелководье и болотах. Какое счастье, что не придется близко подходить к ним. Хотя, наверное, это будет первая миссия, которую он будет выполнять без энтузиазма. Но не время для сомнений, генсек отдал приказ и Громов его выполнит. Вот то самое поселение. Видимо, солдат заметили, значит придется начинать бой отсюда. Первыми открыли огонь жнецы. Их ракеты устремились к зданиям и башням, разрывая бамбуковые балки на зубочистке. Вот отряд мурлоков-защитников бежит вперед на шагоходы, выставив гигантские ракушки и раковины перед собой как щиты, не имея даже шанса подойти. Серпы открыли огонь по врагу. Щиты раковины разбились как тарелки на свадьбе, а пули крупнокалиберных пулеметов прорвали хрупкую плоть врагов, поражая несколько рядов за раз. Мурлоки падали, их мечи трескались, а уцелевшие здания разрывались на части. Если бы не жестокость происходящего, то можно было бы восхититься эпичностью и пафосом ужаса и хаоса. Но это, к сожалению, не картина или фильм. Это война. Война за выживание. Когда битва закончилась, пришло время для осмотра поля бойни и изучения уцелевшего имущества лягушатников. Ничего особенного не нашли, только всякую утварь из раковин и кораллов. Также удалось обнаружить гирлянду из черепов, вроде каких-то животных, но может быть и каких-нибудь разумных существ. Кто знает, обнаружили клетку, в которой кто-то был, но судя по камням рядом, этого или этих больше нет. В домах, точнее в их руинах, ничего не нашли. А вот вне домов, командир, мы тут нашли, кажется, это икра мурлоков, сказал солдат, активно тыкая травинкой в полупрозрачный шар, который по размерам был больше похож на яйцо страуса, чем на икринку. Погрузите их в ящики. Пусть ученые изучают. Есть. А ну, парни, доставайте коробки, выданные учеными. Битва, хотя давайте называть вещи своими именами, резня прошла быстро, и в этот раз никто не пострадал. Разве что неосторожный малец решил проверить остроту клинков мурлоков и порезался. Отрядный медик и боевой инженер в лице сержанта Токарева быстро выдал солдату пластырь и пошел дальше, проверять, нет ли здесь еще таких же исследователей. А пораненный солдатик, спрятав пластырь в свою сумку, нашел источник воды, да вода не простая, а светится. Молодой парень подошел поближе и наступил сапогом в источник. Потом потрогал рукой с царапиной воду и не поверил своим глазам, царапинка пропала. Потом солдат взял нож и, сделав царапину, снова коснулся воды. Ранка затянулась мгновенно, будто ее не было. Неугомонный испытатель решился на более серьезный шаг, режущую рану вдоль ладони, и снова ополоснул руку в воде. Порез исчез и ни шрама, ни следа не осталось. «Командир, эта вода лечит раны», — доложил новобранец, отойдя от источника и наткнувшись на Громова. «Ты что, умереть хочешь? Зачем ты трогаешь эту воду? Вдруг она радиоактивностью полна? Или, не дай Сталин, токсично? Ты думал об этом?» Еще долго Громов отчитывал мальца, не забывая отвешивать ему профилактические подзатыльники. Иннокентий Скворцов, ведомый любопытством, нашел странный источник воды. Но вместо того, чтобы позвать всех и предупредить, он начал играться с ножом. «Я вас понял, товарищ командир. Только сейчас боец сообразил, что натворил. И потому приказ об отправке горе исследователя в медицинскую лабораторию на карантин был вполне ожидаем. А источник пускай ученые изучают, авось скоро бойцам будут выдавать бутылки с лечебной водой». Двумя днями позже. Следующая деревня этих мурлоков оказалась чем-то вроде загона, где содержат разумных существ, что делало жнецы бесполезными. Поняв это, Иван Громов приказал солдатам выйти вперед, тем самым выманивая мурлоков на атаку. И снова эти рыбожабы пошли в бой, но в этот раз некоторые из них были на гигантских черепахах. Да черепахи не простые, а водяными шарами стреляющие. Но ничего, бойцы ПВО с легкостью разбили панцири на кусочки. Эти жаба-рыбы, как и ожидалось, были слабыми противниками. Победа не заставила себя долго ждать. Серпы очередной раз показали свою эффективность, даже слишком. Конечно, и раньше шагоходы давили врагов, но это были враги коммунизма, а не разумные рыбы. Однако хотя бы их пленников смогли спасти. Эти тролли не знают, как на нас смотреть. Дети плачут, матери прижали их к сердцам, мужчины вышли вперед, не желая погибнуть без боя. Громов смотрел на желтокожих, а они смотрели на него. Капитан тихо подходил к ним, говоря успокаивающие слова, но было видно, что его не понимали. Впрочем, ровный голос и отсутствие агрессии сделали свое дело, успокоив освобожденных троллей. Однако из-за языкового барьера все равно только и оставалось, что ждать телепата. Иных способов быстро выучить язык троллей и научить их своему у советов не было. Волкоград. Опытная теплица номер 9. Береженого Бог бережет, как говорит старая пословица. Впрочем, СССР, светское государство, чей народ не полагается на некие мистические силы. Потому неудивительно, что в сверхсекретном городе где-то в Сибири есть свой НИИ агрономии и селекции. Руководит им гений Ростислав Чемурин, который сейчас решает вопрос того, какие из его питомцев идеально подойдут для выращивания в местных условиях. Светило ботаники и селекционной агрономии буквально помешан на растениях и выведении гибридов. Любовь эта носила странный характер, не только побуждая советского ученого скрещивать самые разные виды, но и успешно получать из них полезные растения. И пускай НИИ, что логично для города, построенного ради военных лабораторий, изначально занимался созданием оружия поражения продовольствия противника, сейчас ученые даже с большим энтузиазмом думали над тем, чем прокормить народ. Чемурин стал известен за свои труды по превращению сорняков в полезные растения, использующихся в легкой промышленности. Как он умудрился скрестить сорняки с толстыми корнями и некоторыми тропическими корнеплодами, осталось загадкой для всех, но важен сам результат. Вчерашний сорняк дает урожай из вполне съедобных корешков. Воистину нужно иметь феноменальное чутье и быть чуточку не от мира сего. Вот и сейчас гений отбирал сорта для посадки в местных песчаниках. Его не интересовали разговоры коллег о вкусном мясе тислазавра и молоке кадея. Для гения существовали только его теплицы и пестики-тычинки. А последние новости аграрного сектора радовали советских граждан, которые пусть и не пухли с голоду, но изрядно задолбались уставать на работе и получать на завтрак, обед и ужин скромный паек. Первые попытки исправить ситуацию, конечно же, заключались в использовании катеров скат. Общеизвестно, что скат вполне способен заменить собой электроудочку. Главное, найти рыбный косяк и иметь достаточно транспорта, чтобы пораженную током рыбу можно было собрать и доставить в город. И здесь серьезной проблемой становилось отсутствие портов. Пока развернули на месте строительный кран, пока согласовали места, лишь через месяц удалось поставить верфь и начать выпуск траулеров для добычи рыбы нормальным способом. Правда, практически сразу потребовалось строить суда сопровождения, так как помимо привычной рыбы и даже акул ловилось порой в сети всякое, морские гигантские змеи, огромные черепахи и даже великаны, кракены и более мелкие головоногие. Хе, а разумных креветок не хотите? Последних всегда отпускали, так что они скоро прекратили попадаться. Видимо, убрались из этого района моря куда подальше. А благодаря местным тропическим продуктам сбылась детская мечта всех советских людей регулярно кушать ананасы. Конечно, местные фрукты слегка отличались, но это не мешало добровольцам из числа гражданского населения, преимущественно молодежи, организовать первый в мире озерото-колхоз. Чтобы недолго мудрить, назвали красным бананом в честь, как ни странно, произрастающего на острове растения с бананоподобными красными плодами. Под колхоз выделили всю территорию острова, которую не занимал Волкоград. Помимо красных бананов, собирали еще синие плоды с черными чешуйками, которые гоблины называли хинда. Хинда похожа по вкусу на смесь груши и клубники, но не такая сладкая. Кроме всего прочего, здесь же нашли ягодные кусты лиловики, которые пока что изучаются в лабораториях на предмет ядов. В любом случае тропические джунгли острова Красная Капля смогли предоставить СССР довольно разнообразную пищу, просто много времени ушло на проверку безопасности для людей. А вот в животноводстве все обстояло не так радужно, ибо на самом острове нашлись только несколько стай диких мелких антилоп, загнанных в загоны для контроля численности и сорные куры, прозванные так за сделанные из различного растительного мусора гнезда. Естественно, кур тоже начали одомашнивать. Если бы не находка капитана Волкова, пригнавшего на остров стадо кадеев, то было бы совсем кисло. Но еще следует упомянуть захваченных у мурлоков вернадонов, мелких родственников тислазавра, чье мясо вполне годилось в пищу, по вкусу напоминая что-то среднее между бараниной и гусятиной. Что до организации рыбной фермы, не говоря еще о крупном колхозном хозяйстве, то было уже хорошо от наличия рыболовецких судов. Слишком мало времени прошло, а уже столько успело произойти. Однако подобные испытания не могут сломить дух коммуниста, так что советские граждане продолжали работать ради будущих поколений. Момент возникновения Волкограда в Азерте. Пав Джайны Праудмур. Джайна сидела за книгой и изучала новую работу о природе элементалей воды. Некий маг издал свои 10-летние труды и наполовину доказанные теории. Она перелистывала страницу за страницей, пока случайно не уронила картинку Артаса. Чародейка хранила этот маленький портрет у сердца, изредка выкладывая его на стол, чтобы не было чувства одиночества. Она только хотела поднять изображение своего возлюбленного, как вдруг появилось странное чувство. Словно кто-то прыгнул с высоты на гладь воды, образовав волны, которые трудно не заметить. В мир что-то вторглось, что-то новое. Даже во время нашествия орков не было такого возмущения. В голове Джайны возникли самые разные образы. От новой Орды до появления в мире кого-то столь же страшного, как сама смерть. Праудмур вскочила и побежала к своему учителю, прихватив посох. Она бежала и бежала, не зная, что будет и что скажут. Добравшись до зала, где собрались все мастера, она задала вопрос, который хотя бы раз был озвучен каждым из здесь присутствующих. Что это было? В то же время, пав Тралла. Тралл вскочил из-за мощной, нематериальной, но ощущаемой им волны энергии. Он впервые в жизни впал в ступор, раз за разом спрашивая себя, неужто демоны? Собравшись, орочий вождь пошел к палатке шаманов стихии. Все шаманы ощутили этот всплеск энергии, и они начали делать то, что должны делать в любой непонятной ситуации. Спрашивать духов о произошедшем. Духи ответили то, что хотелось услышать. Они сказали, что это не демоны и не их рабы или слуги. Но на вопрос, что чужаки несут с собой, духи не смогли дать ответ, лишь сказав, что это не друг, но и не враг. Шаманы и сам Тралл не знали, что и думать. Если даже духи не знают ответа, то это само по себе страшит. Да, чужаки не враги, но все может поменяться. Кто эти иномиряне? Зачем они пришли на Азерот? Имеет ли смысл воевать с ними? Ведь они тоже могут быть беглецами из родного мира, как сами орки когда-то. Хотя, в отличие от орков, в их жилах не сочится скверна. Но вдруг они не хотят мира? Вдруг эти пришельцы-враги опаснее демонов Пылающего Легиона? Слишком много вопросов, слишком мало ответов. И самое главное, что должны сделать орки? Боевая операция «Левая клешня», Волкоград, Ставка. В очередной раз Ставка Верховного Главнокомандования СССР собралась на совещании по вопросу стратегического развития. Со стороны гражданской власти присутствовали генсек Михаил Власов, Минпром Захар Бронза, Минздрав Илья Фокин, Минсельхоз Александр Беркут, Миннауки Фома Безруков, Мининдил Марат Мурзаев и Минторг Тюлевикс Красный. Да-да, бывший глава картеля гоблинов смекнул, что при СССР он все равно сможет остаться при любимом деле, то бишь пропишется в мирную категорию прапорщиков. Так что Тюлевикс подумал о перспективах, поганых капиталистах из шести великих картелей, что душат его народ в своей финансовой кабале, решил встать на сторону СССР целиком и полностью. Даже фамилию себе взял на советский манер, со сварочными очками на стручковатом носу, с острыми ушами, мелкими клыками, оливковой кожей и пиджаке поверх костюма инженера с кучей карманов, записных книжек, инструментов и в кепочке Ильича в обрамлении черных прядей волос, особенно активно спадающих с по вискам, смотрелся Тюлевикс просто вырвиглазно. Военный контингент СССР представлял Минобороны Виктор Храмов, его зампотыл и адъютант Андрей Карпов, генерал МВД Федор Симонов, генерал мотострелок Иван Громов, генерал авиации Светлана Щукина, генерал танковых войск Чингис Тенгриев, главный особист и псионик Леонид Юрьев, глава агентов десантников Анатолий Волков и адмирал Ян Кослоу. Итак, товарищи, обрисую вкратце нашу диспозицию. Благодаря сознательности товарища Красного мы смогли узнать примерные очертания берегов местных материков. На данный момент в мире известно три материка. Калимдор, Восточное Королевство, в честь которого называется этот мир, и Нордскол, или Нортренд, в зависимости от двух самых распространенных местных языков, общечеловеческого и аркского общардынского. На карте местного мира отсутствует северное побережье и внутренние области материка Калимдор, у юго-восточного побережья которого мы и оказались. Генсек промочил горло из стакана с водой и продолжил вести преамбулу заседания. По слухам, среди тех же гоблинов, север нашего материка занимает волшебный лес. Да-да, товарищи, вы не ослышались, здесь присутствует магия, а вместе с ней туева куча полудиких полузверей полулюдей, которые бы дали имперцам из нашего мира столь желанные доказательства их расистских убеждений. С лягушами, тьфу ты, с мурлоками и кентаврами мы уже повоевали. Кроме того, сообщаю специально для всех, что религия здесь не опиум для народа, а вполне нужная вещь. Генсек снова отвлекся глотнуть воды. Я сразу оговорюсь по этому поводу. Конечно, большинство этих мелких башков – безжалостные диктаторы и эксплуататоры, которых следует также безжалостно уничтожать. Правда, оружия соответствующего класса против этих тварей у нас пока нет, да мы и не сталкивались с таким противником. Посмотрим, как на таких уродов моральных подействует вакуумное оружие, протонный коллайдер или псионический коллапс. Про основные религии местного альянса Лордерана и орков нам расскажет товарищ Тюлевикс. Генсек передал слово гоблину, а тот вкратце поведал то немногое, что знал из рассказов своего отца о войне между Альянсом и Ордой. По сути, все это свелось к постулатам о том, что сперва Орда была плохой, пришла, как и СССР, из другого мира, поубивала кучу людей, эльфов и коротышек с гномами, а потом словила нехилый ответный удар от сил света. Во второй раз орки приперлись, потому что их родной мир уничтожили демоны, и в этот раз Орда уже не была так сплочена. Часть орков отправилась к Вечному Шторму, где, согласно легендам, когда-то давно главный демон выхватил от сил света. После чего демона поклонников никто никогда не видел. Гоблины подозревали, что все они погибли. Рядовые же орки под командованием Аргримара Молота Рока хотели просто отвоевать себе место под солнцем. Демонам не кланялись, а наоборот били. Мутная история, а Тюлевикс подробности не знал. Его отец был частью седьмого великого картеля гоблинов, который поддержал Орду. Закончилось это печально. Орда в составе орков, лесных троллей, агров и гоблинов потерпела сокрушительное поражение в одном из восточных королевств Азерота. Оливки с той поры с орками опасаются связываться, а с людьми спокойно торгуют. Что касается религии, то ни поклонение свету у Альянса, ни шаманизм орков не мешают ни тем, ни другим торговать с мелкими пронырами. Правда, нация людей культираса, заклятые враги гоблинов, так что в восточные королевства картели посылают караваны по воздуху. Эх, нашему бы картелю хотя бы десяток кировых с чугунеевыми бомбами, и было бы нам счастье. Гоблинские мечты вслух прервала Светлана Щукина. И что бы вы тогда с местными жителями сделали? Тюлевик столько пожал плечами, давая понять, что все и так очевидно. Были бы не орки в рабах у людей, а люди у орков, как будто бы что-то поменялось. Наверняка же потом бледнокожие сбежали бы на юг и заново Штормвинд отстроили. А так, я слышал в кабаке у Гизела Шарика, перед тем как сюда отправился с остатками нашего картеля, будто Аргрима люди кокнули и за дело взялся новый молодой вождь-шаман, который демонов жуть как не любит, Тралл Снежный Волк. Ну, снежные волки, если честно, с людьми-то и не воевали толком, да и Альянс их не трогает сейчас. Короче, я слышал, что новый вождь подымает бучу. Его поддерживает громмаш адский крик из клана Песни Войны, единственный вождь, которого люди не поймали. Эта зеленая паскуда очень хитрая. Папаш мой, акула ему пухом, рассказывал мне, что в свое время этот громмаш первым за демонами бегал, братался с ними, потом первым кинул рогатых, когда Аргрим Чернорука грохнул в поединке за место верховного вождя, а его хозяев чернокнижников за пицунду ухватил и на кукан. Ушлый гоблин мигом перенял от советских людей некоторые слова и выражения, да и по-русски говорил сейчас очень сносно. Остальные руководители его внимательно слушали. Информация гоблина была по-своему важной. О чем это я? Ах да, Гром, хитрое бестие. Он почти полсотни лет в постоянных сражениях. Среди гоблинов ходят слухи, что он сам в полудемона обратился и скверный направо-налево кидается, оттого его ни маги, ни паладины до сих пор поймать не смогли, а можно ближе к сути. Мы так пока и не услышали, почему религия здесь является не опиумом для народа, а жизненной вещью. Анатолия Волкова в первую очередь волновал вопрос, убьет ли он демона из своей верной снайперской винтовки. Так это, у Альянса есть паладины, которые обращаются к свету и с его помощью получают светлую магию. Они занимаются уничтожением нелюдей из числа гнолов, лесных троллей, а графы нежити с демонами, войну ведут постоянную с кланом Черной Горы, это единственные орки-демонопоклонники. Называются так, потому что вокруг Оной Горы и живут. Их очень много, только тяжелой пехоты 1020. Опять же, к ним агрочогала прибились. Не знаю, правду мне рассказывали торгаши из восточных королевств или врали, но альянс с черногорцами до сих пор ведет вялую войну. Я бы туда ни за какой мифрил или арканит не полез бы, и лунной сталью бы меня не сманили бы. К черту тех черногорцев. Но ведь и среди гоблинов нашлись психи, что пошли за демонопоклонниками. Может, врут, но вроде это были картели огнебочки и взрыволомы. Красный добавил парочку непечатных выражений, характеризуя на своем наречии обозначенных сородичей. Так вот, маги у людей есть еще. Эти верят в баланс стихии и также в свет. Короче, обрушат на вас огонь, шторм, буран или землю под вами развалит. Да и шаманы орков такие же. Только они духом своих предков кланяются, а те их учат как грозой, ветром и огнем неприятеля давить. Под конец своей речи Тюлевикс рассказал о воинах коротышек и орков, которые знают какие-то там руны и обладают просто сверхспособностями. И если горные таны коротышек сильны в прямом столкновении, то мастера клинков орков очень ловкие. Общий итог подвели. Получалось, что жить можно и атеистам, главное, вломить демону калибром побольше промеж рогов. Религиозный вопрос решили закрыть на том, что мелким башкам полудиких зверолюдов-аглоедов и демонам будет объявлена нещадная война. Вера в свет и шаманизм может иметь место у вероятных союзников, как полезная для дела защиты населения от демонов, но в СССР она решающей роли играть не будет. Так, товарищи, покуда с религией мы пришли к консенсусу, то предлагаю обсудить магию. Безруков, что там наши гении навыдумывали. Министр науки и образования поправил очки и начал рассказывать о том, что пока ведется наблюдение и сбор статистических данных. Ученые уже определили, что именно привлекает элементалей стихии и диапазон оптимальных параметров для поддержания их существования. Иными словами, наши двигатели внутреннего сгорания работают мощнее за счет наличия в них маленьких элементалей огня. Правда, это повышает требования по технике противопожарной безопасности. Курение вообще придется расписать по новым правилам. Фома Безруков промочил платком вспотевший лоб. Из приятных новостей хочу сообщить, что Тесла-технологии за счет наличия на установках электрических элементалей также повысили свою продуктивность, на сей раз без увеличения рисков в плане эксплуатации. А вот использовать чистильщиков и ядерное оружие надо с осторожностью. Духи земли отходы атомной промышленности считают за деликатесы в местах их распыления устраивают землетрясения со всеми сопутствующими эффектами. И если урон от чистильщиков еще поддается какому-то контролю, то после применения изделия начинается сущая драка за пиршественным столом. Из положительного момента могу сказать, что в этом месте магия попросту потом отказывается нормально работать. Громов тут же задал самый главный с его точки зрения вопрос. А это как установили? Ну, что магии амба приходит. Привлекли жрецов песчаных троллей. Собственно, мне больше нечем вас порадовать. Безруков откинулся на спинку стула, а генсек посмотрел на министра иностранных дел, давая понять, что тот может начинать свой доклад. Марат Мурзаев только развел руками. Ну что сказать, песчаные тролли действительно дикари. Но как подал на них характеристику товарищ Красный, знают о том, что такое благодарность. Спасение их соплеменников, гуманитарная помощь и подаренное оружие делают из них союзников. Жрецы Вуду, конечно же, требуют для своих дел пленных мурлоков и кентавров, так как пока вынуждены практиковать варварские методы. Пока что мы зависимы от них в плане магии и жрецы это знают. Они проявляют интерес к нашим агитаторам и просветителям. Обещают свою помощь в войне против киражей. Мизерные, в общем, пока успехи в этом плане. Генсек сверился со своими записями и кивнул с благодарностью Мурзаеву. «Товарищи военные, мне кто-нибудь объяснит, что это за киражи такие?» Храмов переглянулся с Юрьевым и особисту пришлось подниматься и докладывать по всей форме о проведении разведки в городах Древней Империи Анкираж. Киражи, инсектоиды, разделяющие ультрарасистскую идеологию о превосходстве инсектоидных рас над гуманоидами. В ходе копания в мозгах пленников выявлена даже более удручающая картина, чем у мурлоков и кентавров. Киражи полностью разумны, но их фанатизм прописан на генном уровне. Мир с ними невозможен, а война неизбежна. Лицо Леонида выражало тихую злость от бессилия, да и у остальных людей на душе было хреново. Желание устроить местным башкам ядерную прочистку жопной трубы возросло в геометрической прогрессии. Кроме того, мы установили, что есть еще одно государство инсектоидных расистов где-то на севере, называемое Азжалнируб. Тюлевикс напряг свою память и вспомнил нечто такое. Да в Нордскале это. Нерубы живут вроде как под землей. Наши с ними дел не имеют. Мы вообще в Нордскал стараемся не соваться. Там кроме тускаров, агров, ледяных троллей и людей-варваров торговать бартером и ни с кем толком. Еще и вероятность есть нарваться на магнатовра или вендиго. Эти даже племен не создают, настолько они отмороженные. Все уставились на гоблина. А почему вы раньше об этом не сказали? Леонид Юрьев выглядел недовольным, но и Тюлевикс не спешил ему уступать. Вместо этого Оливка сильнее только у дела закусил. Я вам должен, что ли, помнить каждого клиента нашего картеля и все слухи среди гоблинов. Вы вскользь упомянули, я и вспомнил. А вообще, если мы тут типа собрались стратегию решать, то я думаю, сперва надо кентавров воевать. А про них подробности знает мой четырехъеродный племянник Салгус. Механик он знатный и проныра известный. У него своего картеля нет, но он как сыр в масле устроился. Как он к Кагану кентавров в главное стойбище попал, хрен его знает, вот только делает он для кентавров волшебные игрушки. Эти конелюды от них разве что только под себя не ходят от радости. Он иногда на Кизане появляется раз в 2-3 года. Поговаривают, Каган кентавров ему даже одну из своих дочерей подарил, которая ростом не вышла, так он на этой пони верхом катается, хотя у него в подчинении младший брат, хоб-гоблин есть. Даже стыдно сказать, ходит слух. Салгус эту кобылицу делает с ней всякую нужду телесную. Позор гоблинского рода. Тюлевикс от возмущения аж стукнул своим маленьким кулаком по столу. Люди попытались себе представить кентавриху пони и все озвученное гоблином в адрес его дальнего родственника. Поняв, что подобное зрелище лучше не пытаться увидеть вживую, руководители СССР решили абстрагироваться от подобных сюжетов и перейти от слов к планированию. По карте выходило, что на данный момент СССР подчинил себе Г-образный кусок побережья Калимдора, именуемый последним песчаным берегом, по 50 километров во все стороны света и остров с городом Волгоград на имеющемся углу. И примерно весь получающийся квадрат этого куска, даже больше, примерно 3000 квадратных километров вглубь материка, было изучено. Где располагается главное стойбище, они знали со слов кентавров. Вот только выходило, что это почти в 3000 километров от Волгограда, в географическом центре материка. Почти весь день шел мозговой штурм и разработка плана боевой операции против кентавров. Руководители прерывались на обед и ужин, но глубоко ночью, после 3 баллонов кофе на нос, смогли прийти к общему знаменателю. Территорию кентавров следовало разрезать несколькими клиньями и разбить племена в пух и прах в осадных боях вокруг их стойбищ. В первую часть плана входило создание поселения на берегу океана, в 1000 километров к северу от самого Волгограда. Там следовало разместить аэродромы, верфи, короче, полноценный город отстроить для расширения территории СССР в этом мире. Вторая часть плана начнется после того, как удастся основать второй город в этом мире. А пока что на первой стадии из Волгограда в глубину материка будут посланы эскадрильи разведчиков К-3 для составления подробной карты местности и выявления мест, пригодных для второй стадии. Кроме всего прочего, отдельные эскадрильи дирижаблей Киров будут заниматься уничтожением ближайших племен кентавров. Дирижабли будут подниматься в воздух как можно выше, чтобы кентавры не могли их достать магией. Пав Ивана Громова. Получивший внезапно генеральское звание вчерашний капитан просто не представлял, как ему быть. Он ведь боевой офицер, а значит вынужден будет рисковать собой, чтобы не превратиться в штабную кукушку. До места развертывания нового города он ехал, как и полагается на МСЦ, точнее, плыл под эскортом дредноутов «Правда» и фрегатов «Гроза». Фрегаты топорщили в небо орудия ПВО, готовые в случае чего прикрыть дирижабли, сопровождающие караван. Целью экспедиции являлся небольшой городок гоблинов, которые недавно снова посмели вмешаться в планы СССР. Десантные корабли на воздушной подушке, трофейная технология, готовы были выкинуть на берег 2 десятка апокалипсисов и порядка 40 универсальных платформ «Молот». Поскольку весь наличный транспорт на колесной базе задействовали на всесоюзной стройке шоссе от деревни песчаных троллей до Гоблинского порта с ответвлением Волгоград, РЗО были также переставлены на универсальную танковую платформу. Для поддержки самой пехоты командование выделило 40 серпов и 20 пахарей. Судя по количеству вражеского флота и авиации, а также численности сухопутных войск противника, самое то, товарищ генерал, я узнаю эти флаги. Это картель «Хитрая шестеренка», один из богатейших. Флюкс Кукуев, полусумасшедший бывший помощник Тюлевикса, сейчас выступал в качестве консультанта. Они не станут вступать в переговоры и если в каком-то месте обосновались, то просто так не уступит. Будут драться ожесточенно. А мы с ними не драться собрались, по крайней мере, не в ближнем бою. Нам уже хватило стычки с вашим картелем. Громов подошел к пульту связи и вызвал дредноуты с дирижаблями. Дредноуты слушают. Киров на связи. Начинайте атаку гоблинского города. Эти буржуи из картеля «Хитрой шестеренки» по-хорошему не станут разговаривать. Направляемся к городу на форсаже. Прямо на глазах у генерала дирижабли активировали свои реактивные двигатели. Кировы во всю прыть ломанулись к гоблинскому портовому городу, едва только их караван вышел из-за гряды, прикрывающий город с южного направления. Очистим наши моря от акул капитализма. Хотя до города оставалось еще 10-12 километров, но дредноуты также отделились от каравана, заложив дугу чуть дальше в море, чтобы была возможность пропустить МСЦ. Слитный ракетный залп пятерки дредноутов разразился громом. Неизвестно, на что рассчитывали гоблины, но одним точным слаженным ударом почти все корабли на рейде в городской бухте разнесло в щепки. Нельзя было даже сказать, что они затонули, именно разнесло. Вода вокруг сразу же окрасилась кровью гоблинов и их наемников. Оливки даже опомниться не успели, как советские дирижабли подлетели к площадке для воздушных судов. Гоблинские цеппелины не успели подняться в воздух, погибая в разрывах чугунеевых бомб с жидким вакуумом. Тем временем МСЦ и волнорезы приблизились к берегу, готовясь к высадке. Мощная громада центра буквально расшвыривала поднятой волной мусор в бухте. На берегу их встречало спешно собранное ополчение из наемников. Летящие по бокам от МСЦ два танка «Умник» попросили предоставить решение вопроса им. Сформировав из обломков погибших кораблей с помощью псионики два шарика, пилоты танков пустили эти импровизированные снаряды в противника. У советов боулинг не пользовался большой популярностью, но «Умки» выбили страйк дважды. На правом и на левом фланге. В центре встречающей делегации были построены агры и хобгоблины с дубьем. Очевидно, они полагали, что МСЦ – это огромный десантный корабль. В каком-то смысле так оно и было, вот только Иван Громов не собирался биться в рукопашную с двуглавыми аграми. С натужным ревом моторов МСЦ просто выехал на сушу и стал тупо давить центр вражеских рядов, наматывая кишки тупорылых созданий на траки. Поскольку советский МСЦ был очень широким, то он фактически вкатал в главную улицу городка самые сильные части гоблинских наемников. Пока они двигались по улице, все было хорошо, но стоило выкатиться на городскую площадь, как ситуация немедленно изменилась. Два десятка кибергоблинов, пилотируемых мастерами-механиками, начали со всех сторон обстреливать МСЦ ракетами. Срочно танки на городскую площадь. МСЦ атакован. Иван Громов не был бы собой, если б не взял на всякий случай десант на броню. Два взвода автоматчиков и взвод ПВО-штрафников закидывали площадь коктейлями Молотова, минами и ракетами, поливая сверху все это очередями из АКМ-85. Генерал и сам палил из своих автоматов по-македонски, создавая форменный хаос. А, вашу мать! Юркие кибергоблины с ракетами и болванчики-шахиды наносили, пускай и слабый, но урон МСЦ. Недалеко от Ивана шальной ракетой убило штрафника. Тут у генерала как раз закончились патроны в обоймах. Сосредоточить огонь по нескольким целям. Призывник, что прикрывал генералу спину, был убит стрелами. Откуда-то с крыш прилетело. Подкрепление для МСЦ было зажато в городском бою. Гоблины оправились от внезапного удара и сами стали применять любимую тактику ПВО-штрафников – закидывать чужую технику минами. Пятеро бойцов с кормы, защищайте МСЦ. Советские штрафники тем временем смогли поразить одного из кибергоблинов, поймав того в ракетную вилку. Робота на гусеницах разорвало вместе с гоблином-механиком. Громов тем временем ухватил тяжелый лазерный целеуказатель и направил его на ту крышу, откуда в МСЦ прилетало больше всего стрел. Спустя две минуты, когда тяжелая машина оказалась на максимальном расстоянии от точки назначения, туда упала парочка ракет, превратив здание в кучу руин. «Боец, крути баранку в здание, городскую площадь надо увеличить». «Есть увеличить площадь». Шофер до отказа вывернул управление в сторону ближайшего здания и просто начал работать катком. Гусеницы МСЦ буквально уравняли с землей все здания, что выходили фасадом на городскую площадь. Напоследок едва не засыпали подмогу, но там во главе колонны был умник, так что пробилась к ним подмога. Правда, требовалась она скорее для того, чтобы окончательно пленить семь выживших мастеров-механиков. Иван Громов, пользуясь тем, что периметр взят под контроль, покинул МСЦ и приказал разворачивать машину в здание. И пока МСЦ начал процедуру распаковки прямо в центре площади, генерал направился к палаткам, которые боевые инженеры развернули для создания мобильного штаба. Еще несколько ребят под командованием Флюкса Кукуева ставили дзот. На площадь уже прибыл советский медик в своей летающей ступе. В войсках за это медика прозвали Баба Яга или Дед Бабай соответственно. Правда, как показали дальнейшие события, рано они все расслабились. Из полуразрушенного здания на генерала, отделившегося от своих бойцов, выскочила боевая пара из механика и алхимика. Последний был верхом на бронированном хобгоблине. И вот тут, что называется, сошлись в бою три героя, два гоблинских против одного советского. Прокричавший нечто писклявым голоском алхимик вколол в своего ездового хоба какую-то адскую смесь шприцом на 200 кубиков. Что бы там ни было, но хобом будто из пушки выстрелили, с такой яростью он понесся на генерала, махая шипастой дубиной. Алхимик тем временем из рогатки метнул в толпу пехотинцев каким-то сонным зельем, а механик, следующий за ним, швырнул туда же гранату. «Да вашу мать! Буржуйские уроды!» Выхватив трофейный альянсовский пистолет «Пустынный орел», переделанный под советские патроны, Иван Громов выстрелил хобу в голову. Первой же пулей попал удачно в глаз идиоту. Огромная туша чебурахнулась так, что алхимик покатился кубарем, а Иван продолжил стрелять уже в механика, понимая, что кроме него сейчас никто не успеет отреагировать на гоблина в экзоскелете. Выстрелы пришлись на монструозные клешни механика, который не мог видеть, что генерал бежит на него. «Да сдохни, сволочь!» Откинув отстреленный пистолет и выхватив клинки, Громов воспользовался сократившимся расстоянием и срезал плазменными мечами обе здоровенных техноклешни, после чего пронзил тело механика мечами. В этот момент алхимик расчухался со своими отбитыми боками и, похоже, решил применить какую-то особую силу. Во всяком случае, генерал выхватил третий клинок, так как не успевал первые два вытащить из кибергоба. Маленький флакончик с золотой жижей и красными искрами, к великому счастью, Иван Громов отбил в сторону ударом клинка плашмя. Только это его и спасло, когда меч начал превращаться в золото. Какого? Генерал вовремя отбросил от себя клинок, рухнувший на землю чистым куском презренного металла. С раздражением Иван уставился на свеженький золотой маникюр на руках. Представив, что ему скажут в штабе и какие прозвища могут дать солдаты, Громов так осерчал, что от алхимика его оттаскивали двое дюжих бойцов. «Пустите меня, я эту падлу, любящую мальчиков, добью. Товарищ генерал, так вы сами приказали главарей в плен взять. Вы же ему и так все зубы выбили и руки-ноги с ребрами переломали. Да я ему глаза выколю, уши отрежу и съесть заставлю». Разбушевавшегося генерала слегка успокоил Флюкс, рассказав, что это был эликсир трансмутации. Громов очень нехорошо улыбнулся во все 32 зуба и приказал медикам подлечить паскудного алхимика как можно больнее. На этом битва была выиграна, гоблины хитрой шестеренки разбиты на голову, а СССР начал развертывание базы, взяв старое гоблинское название этого места – «Бухта сорванных парусов». Секретная лаборатория инновационных изысканий СССР. Иван Вернадский и Василий Тесла сейчас занимались немного непрофильными для себя исследованиями. Поскольку два гения смогли первыми установить контакт с элементалями, магическими существами, то министр науки и образования подрядил их заниматься изучением и созданием теории магии и магических взаимодействий.